говорится, материальная энергия имеет только один вид служения. Какой? Все сделать для того, чтобы мы, нет, разочаровались в материальной деятельности. Сама природа иллюзии, природа, причинить живому существу, которое хочет наслаждаться отдельно от Кришны, что причинить? Беспокойство и причинить страдания. И в Харинама Чинтамани Бхактивинода Тхакур, словами Харидаса Тхакура это объясняет, что когда материальная природа видит, что человек все меньше и меньше ей привлекается, и все больше и больше привлекается к Кришне, то материальная природа начинает сама защищать такого преданного. То есть Дурга становится его телохранителем, то есть начинает защищать его материальное тело от болезни, тройственных страданий. И говорится, что даже полубоги, вы знаете о том, что Дурга – самый великий воин после Господа Шивы. То есть Сати – самый великий воин после Господа Шивы. Никто не может победить ее в бою. Поэтому, когда она принимает свой воинствующий образ, Кали, Кали Деви, говорится, у ней сотни тысяч, миллионы рук. И в каждой руке миллион разновидностей оружия. И она непобедима. Она непобедима, поскольку она сама Пракрити. Она использует все в таком, и поэтому в таком мастерстве, говорится, она непобедима. Ее никто не может усмирить, кроме Господа Шивы. Никто. Ни Индра, ни Брахма, никто ее не может усмирить. Никому она из них не подчиняется. Она выражает им почтение, но не подчиняется. Как Прабхупада говорил, выражайте почтение, но не общайтесь. Вот она также выражает почтение великим мудрецам, Брахме, Индре, там, всем этим махаджанам, но она им не подчиняется. Она подчинена только одной личности. Кому? Господу Шиве. Считай его выше, чем само провидение. То есть, считай его самим Богом, Кришной. И поэтому говорится Господь Шива, Бхагаван этого мира. И какова же функция Дурги? Или Сати, Кали? Функция только одна. Так нас запутать в материальной деятельности. Так нас заманить, чтобы мы попали в самые невероятные катастрофические условия. Чтобы мы так были разочарованы в своих планах, в своих желаниях, что у нас не оставалось бы никакого выхода, кроме одного. Какого? Предаться Кришне.